Глоссарий. Лекс Уланова. После трех войн Улановы взяли контроль над всей Солнечной системой и усилили свою власть, утвердив обладающий наивысшим приоритетом свод законов Кодекс Улановых или Лекс Уланова. Он заменил собой около сотни местных кодексов и отличается заметной строгостью по сравнению с большинством из них. Исполнение кодекса и наказание правонарушителей превратились в индустрию, которой обязаны своим процветанием многие организации третьего яруса. Антиномисты. Примечание. Антиномия – противоречие в законе или противоречие закона самому себе. Конец примечания. Собирательное название различных группировок, не подчиняющихся Лекс Уланова, то есть Кодексу Улановых. БЭИТ – Биолинк Инфотерминал, точка доступа к обширным банкам данных, которыми заведуют ИСКИНы. Баврилкоголь – вкусный алкогольный напиток на основе мяса. Гонгси – примечание. Компания – китайский, конец примечания. Любая коммерческая организация, корпорация или компания достаточно большого размера и достатка, часто монополистическая по сути. Любую торговую или производящую компанию можно называть гонгси в зависимости от масштабов ее деятельности. Смотри также торговые дома. Зиздроид – роботизированное устройство типа «записал и заверил». Разработано для того, чтобы фиксировать и хранить информацию, имеющую юридическую, личную или коммерческую важность. Зиздроиды подключены к зашифрованным банкам данных. Их целостность играет решающую роль в их деятельности. Если есть основания предполагать, что в функционировании зиздроида кто-то вмешивался, значимость сохраненной им информации аннулируется. ИД – идеальный дворец, цифровая симуляция или миртуаль, внутри которой пользователь может моделировать уравнения, эксперименты, дискуссии, игры или то, что ему захочется. ИД отличается от других миртуалей тем, что это изолированная и защищенная среда, доступная только одному пользователю. Картикотопия – широко распространенное содружество мысли сограждан, основанное на медикаментозной обработке. Члены этого идеалистического сообщества не придают большого значения своему физическому местоположению, считая, что истинная социальная гармония между людьми – может возникнуть лишь благодаря особому вмешательству в функционирование мозга. Конкретные формы такого вмешательства представляют собой повод для споров между различными кортикотопическими сектами. КРФ – кортикотропиновый релизинг-фактор. Модифицированный препарат, применяемый в некоторых организациях для обеспечения верности персонала. Наиболее эффективен в тех случаях, когда верность направлена на конкретную семью или наилучший вариант индивида. Однако даже в малых дозах подавляет инициативность и самостоятельность. Миртуаль, он же миртуальная реальность, цифровая среда, симулякр мира в целом, генерируемый при помощи компьютерных и иных технологий обработки данных. Миртуали могут существовать в форме консенсуса облачной среды, объединяющей множество подсистем, связанных с различными пользователями, или как самостоятельные герметичные идеальные дворцы. Смотри ИД. МОК – технология генетической инженерии на основе модулированных авариальных яйцеклеточных гаптидов. Плазмазерные лифты – система общественного транспорта, связывающая земную поверхность с околоземным пространством. Кабины лифтов спускаются, поддерживаемые полукогерентными колоннами плазмы, сфокусированные при помощи лазеров и направленные вниз силы их движения, используются наземной станцией для поднятия кабины противовеса на орбиту. Технология эффективнее и дешевле обычных космических лифтов, не говоря уже об орбитальных аппаратах баллистического типа. Полиция. Правоохранительная деятельность в системе устроена сложным образом. Полицейские функции имеются у военных и наемников, а также у нескольких больших частных армий. Хотя в теории все они следят за соблюдением Лекс Уланова. На практике существует конкуренция. Термин «полицейский» в широком смысле обозначает силы, действующие в основном в космическом пространстве. Полиция изначально употребляется в пренебрежительном контексте «те, кто действует на поверхности». Милиция – термин, включающий в себя различные виды вооруженных должностных лиц. Примечание. Полисье. Полицейский. Французский. Конец примечания. Поллой. Народ. Примечание. Хоеполлы, простонародье, массы, греческий, конец примечания. Пузыри, орбитальные жилища разных размеров и степени комфортности, производятся из силикатно-карбоцепного полотна, сырье добывается в ходе разработки астероидов и лун, после чего обогащается длинными молекулами, происходящими из генетически модифицированных водорослей, которые выращиваются множеством орбитальных фабров. В очень больших количествах в Солнечной системе присутствуют сотни миллионов этих простых, прозрачных или полупрозрачных сфер. Самп, самполлой, примечание, самполлой, сумма простонародья, объединенные массы, греческий, конец примечания. Люмпен-пролетариат, низший слой простонародья. Вне всяких сомнений, наиболее многочисленная категория населения Солнечной системы, большей частью проживающие в дешевых и ненадежных трущобных пузырях. Торговые дома. Стратегический альянс управляющих МОК индивидов и торговых гонгси. Изначально Уланова тоже были торговым домом, но после торговых войн и прихода к власти они разделили старую иерархию на отдельные составляющие. Ярусы. Неофициальная властная иерархия системы. Улановы находятся на самом верху, как руководители системы. Под ними располагаются пять МОК-семейств, иногда называемых кланами: клан Аржан, клан Ю, клан Куан, клан Апарасейду и клан Онбекенд. Каждый из них представляет собой большую функциональную организацию с разнообразными интересами, хотя по негласному сговору они также специализируются в какой-либо определенной области, соответственно, информация, транспорт, налоги, военное дело и полиция – важное для поддержания Лекс Уланова и обеспечения статус-кво. Третий ярус занимают разнообразные большие коммерческие структуры и торговые компании, известные как Гонгси. Под третьим ярусом находится четвертый, который занимают многочисленные культы, кланы и группировки, большей частью связанные с правоохранением, полицейские формирования, мафия, культисты, милицейские группы, банды, семьи и так далее. Еще ниже располагаются поллой. Люди разной степени достатка и независимости, зачастую подчиненные организациям четвертого или третьего яруса, или даже связанные с ними кабальными договорами. Самп завершает иерархию, формально не являясь ее частью.